прощай. Сев в лодку, оттолкнулся веслом от берега и, подняв голову, посмотрел на Айну, не оглядываясь. Девушка поднималась к деревне, стройная и гордая фотомодель, несчастная обитательница средневековья, обреченная из года в год рожать детей и быть всегдашней рабой мужа. Если бы еще этого мужа найти. Все так. И все же, как она сейчас шла, как ставила ноги, какая осанка, какой царственный стан, как будто вокруг не холмы и пожухлая осенняя трава, а подиум какого-нибудь модного кутюрье, создателя высокой моды. Ишь, как идет, как идет. О, боже, ну, оглянись же. Нет, все правильно, зачем? Все приходит, и все уходит. Айна скрылась за высокой изгородью, и Ратников, вздохнув, приналег на весла, стараясь вести челнок сообразно изгибом береговой линии, на столь утлом суденышке, да еще без необходимого опыта. Пуститься прямо через озеро он все же не рисковал, даже несмотря на то, что водная гладь выглядела приветливой и спокойной. Михаил греб в охотку, почти не отдыхая, потому быстро согрелся и скинул прикупленный в Пскове плащ. Озеро не обманывало, оставаясь все таким же спокойным и благостным. Утренний туман рассеялся, и сквозь полупрозрачную дымку облаков желтым волейбольным мячиком проблескивало нежаркое осеннее солнце. Ратников невольно улыбнулся, да чего ж хорошо было кругом. Светло-голубая гладь озера, низкие, серовато-желтые берега, солнышко в блекло-синем небе. Главное, и не намека на дождь. Это славно все, славно. Чу. Опустив весла, беглец вдруг всмотрелся в оставшийся позади путь. Показалось, кто-то плывет следом. То самый парень, в синем плаще. Или кто-то другой. Мало ли в здешних местах рыбаков, чего зря тревожится. Да и тот, кто там плыл, кажется, чуть подстал. Да-да, подстал. Вот, его уже и почти не видно. Видать, расставил сети. Рыбак. Ратников повернул голову. Впереди показался какой-то большой остров, довольно низкий, почти стелющийся по воде, густо поросший смешанным лесом. Может быть, именно этот остров и есть. Может, именно там сейчас Макс с Эгбертом. И не надобно никуда больше плыть, ничего узнавать. Жаль, что вот так вот случилось с Тойва. Михаил бросил весла и, отдыхая, завалился на корму. А вдруг, и вправду, вот сейчас, вот из-за тех сосен вдруг покажется Максик Гордеев, закричит, замашет руками, обрадуется. Ах, если бы, если бы. Но, нет, не все так вот просто. К тому же Лина говорила, что тот остров где-то на севере, дальше, а может, причалить. Ну, вот просто так, на удачу. Постоять, покричать, вдруг. Ратников схватил весла и в три гребка врезал челнок носом в прибрежный песок острова. Привязал за какой-то корень, аккуратно сложил весла, вышел. Ласково плескались волны. Михаил подошел к видневшемуся невдалеке серому приметному камню высотой примерно с него самого. Остановился, всмотрелся в начинавшийся уже тут же, сразу, лес, угрюмый, непроходимый, чужой, встал зачем-то на цыпочки. Крикнул: «Эгей, Максим, Эгберт, ребята!» И кричал так минут семь, покуда не сорвал голос. И ничего, зря старался. Ну, в самом деле, а чего ждал-то? Ведь не ребенок, нечего в чудеса верить, их надобно организовывать самому, что намного труднее, нежели вот просто так, ничтоже сумняшися, просто стоять и ждать какого-то там чуда. Набрав припасенную флягу валы из журчащего рядом с валуном родника, пожалуй, повкуснее озерной будет. Михаил зашагал обратно к челну, наклонился, а весел-то не было. Не рассуждая, Ратников тут же бросился в камыши, в любую секунду ожидая пения каленой стрелы, которую вовсе не собирался ловить сейчас собственной спиной. Да она и не запела, стрела-то, что странно. «Зачем тогда украли весла? Эй, паря!» Это прокричали рядом, из-за ракиты, прокричали по-русски, явно обращаясь к затаившемуся в камышах беглецу. «Ты, вышел бы, поговорил б!» И тут же повторили все то же самое по-немецки, точнее, Это Ратников сообразил, что повторили. И что делать? Выйти. Их, кажется, двое. Ага, как же. Вон еще парочка, с копьями, обходит по воде, слева. Да нет, не копья у них, мощная короткая древка, длинная навершие. Рогатина. С такой можно и на медведя. Да выходи ты, показывая пустые руки, пошел к камышам вышедший из лесу человек, добродушный с виду мужик, коренастый, широкоплечий, с задорной кучерявой бородкой. Одет незнакомец был в русский полукафтан и длинную, с расписным подолом, рубаху, узкие штаны, порты, недешевого синего сукна были заправлены в такие же узкие сапоги, без каблуков, темно-красный, с тиснением кожи. Типичный прикид средней руки купчины, новгородца, псковича, а может, это торговец из Изборска или Смоленска, Полоцка, этих здесь тоже хватало. Да мы не разбойники, не воры, не тати. Улыбка у незнакомца казалась вполне дружелюбной, чем-то приятной даже. Выходи, мил человек, не тати, говорите. Ратников все же решился выйти, держал в уме тех, с рогатинами. От них-то куда денешься? А что же весла мои украли? Ну, извини, брат, остановившись в шагах в пяти от вышедшего навстречу беглеца, мужик смущенно развел руками. Мы тут становим встали, ладейку чинить. Так у нас неведомо кто всю снасть схитил. Лучше надо за своими вещами приглядывать, напряженно пошутил Михаил. Тогда их никто хитить не будет. Да мы вроде смотрели. Незнакомец выглядел таким бесхитростным и даже простоватым, что Ратников не выдержал, рассмеялся. Ага, вижу я, как вы смотрели. Так думаете, я это... Что ты, мил человек, мужик перекрестился. Не похож ты на шпыня ненадобного. Тогда весла верните. Ай, вернем. Меня Игнатом зовут. Михаил. Ратников краем глаза наблюдал за теми, с рогатинами. Ага, вот и они подошли, безмолвно взглянули на Игната. Тот, как видно, и был у них за старшего. Извиняй, Михайло, еще раз произнес Игнат. А за то, что обидели тебя, прошу, не отказать, откушай с нами. Ушица знатная, налимья, есть и из белорыбицы. А весла? Старшой обернулся к своим, цыкнул. Да положите вы ему весла в лодку. Уже положили. Слыхал. Ну, пошли ушицу хлебать. Гости из Дорогобужа, именно так представил всю свою компанию Игнат, расположились лагерем метрах в 300 от приметного камня. Устроили шалаши, даже шатер разбили. И, старшой не соврал, с дюжину молодцев усердно конопатили вытащенное на берег судно, не такую уж и большую ладейку. Работали ладно, с шутками, прибаутками, с перекличем. Увидев подходившего к горевшему у самого берега костру незнакомца, Ратникова, ничуть не удивились и дело свое не прервали. Может, потому, что рядом с ним, широко улыбаясь, шагал Игнат, дорогобужский гость. Он-то, может, и дорогобужский, а вот эти парни. Миша не зря прислушивался. Сто, зацим, цывай-то, ну, явно новгородский говор, тоже еще, дорогобужцы. Ох. Не прост этот зачем-то прикидывающийся добродушным простофилий Игнат. Далеко не прост. Однако ушица и вправду знатная. Она у купцов была в трех видах, в трех котлах. В одном, налимья, в другом, белорыбица, в третьем, кажется, из форели. Все, как положено, в те времена рыбу в ухе не смешивали. Налимья ухо, так в ней одни налимы, форелевая, так, вестима. Форель, а не какой-нибудь там паршивенький окунь. Хороша ушица. Похлебав, искренне поблагодарил Михаил. Вкусная. То-то, что вкусная, старшой ухмыльнулся в усы. Так ты, Мисыле, откель будешь. Известно, откель, с Плескова. И как вам там, под немцами? Ага, а то ты не знаешь, дорогобужец. Коли ваш князь Ярослав Тевтонов и привел, за себя воевать подначил, за трон псковский, а братьев-рыцарей ведь уговаривать недолго, а по-разному, честно отозвался Ратников. Кому хорошо, кому, не особо. Да при любой власти так. А веру латынскую немцы как, не навязывают. Да не так, чтобы уж очень, Михаил ухмыльнулся. Церкви латинской, так, почитай, и поныне нет. А ведь у нас в Плескове не одни орденцы, и рижские купцы, и цесарские, и даны, из Равеля, немцев хватает. А храма у них общего нет. Дело это, по справедливости мови, Игнат. Не дело, Игнат согласно кивнул. А ты-то сам как с орденом, уживаешься. Миша сплюнул. Уживался, так сюда бы не подался. Тут-то, считай, свобода, охотся себе, рыбку лови, никому ничего не должен. Так ты что ж, один? Да не один, с ватагою. Только ватажка моя припоздала что-то. Боюсь, теперь до снега и не пожалует, придется тут одному куковать. Ну, да ничего, я привычный. Ратников расхохотался и протянул опустевшую миску. Еще ушицы не нальешь ли, хозяин? А, кушай, кушай, гостюшка. Плесковский, значит, это хорошо, что мы тебя встретили. Ну, ты трапезничай, а я пока своих молодцов проверю. В нашем деле ведь, сам знаешь, глаз да глаз. То, Игнат, верно. Сидя на бревнышке у костра, хлебал себе Миша налимью ушицу, а сам все вокруг примечал. И речь, говорок новгородский, и орудие. Мечи, вона, у молодого дубка сложены, копья рогатины, луки стрелы в садаках, всего с дюжину, а еще и боевые топоры, и шестоперы. Куда мирным купцам столько? Ширше, ширше пеньку откладите. Командовал у ладейки Игнат. И смолой, смолой заливайте. Вот, так, за работой приглядывал, а сам... Нет-нет, да и косил на костерок глазом, как там гость. А гостю что делать? Недалече в кустах еще двух парней заприметил, оружных. Вот и сидел. А куда денешься? Солнышко уже поднялось высоко, засверкало куда приветливей, нежели утром, разморило, разжарило. Кое-кто из парней у ладьи уже и рубахи скинул. Работали по пояс голыми, все, как на подбор, мускулисты, поджары. Ой, не купцы это, воины. Не иначе, разведывательный отряд князя Александра. Точнее, один из многих подобных отрядов. А где сейчас сам-то князь новгородский? Копорье громит. Или уже на Псков движется? Да нет, вроде бы рано еще ему на Псков. Как прикидывал Ратников, Александр Грозный Очи, много-много позднее прозванный историками Невским, должен был взять Псков только в самом начале весны следующего, 1242 года, а затем, 5 апреля, знаменитая битва на Чудском озере. Вот, может быть, где-нибудь здесь или чуть южнее. Все правильно, это как раз и есть разведка. Купцы, блин, дорогобужцы. Одна небольшая ладья, немного, но и немало, зачем разведывательному отряду много людей? Игнат этот, похоже, человек бывалый, опытный. Одна ладья. Нет, вон, еще кто-то плывет. Встав, Михаил посмотрел на озеро, насколько это позволяло слепящие глаза солнце. Смотри-ка, вроде бы осень, а вот, поди ж ты. И лето было сухим, и такая же осень. Хлеба, однако, недород, как бы голод не вышел. Быстро приближающийся челнок, похоже, заметили. Бросив раздавать ценные указания, Игнат тоже всмотрелся в водную гладь, точно так же, как вот только что Миша, прикрывая глаза ладонью. Затем подозвал двух парней, что-то сказал, послал навстречу. Сам же к ладье не вернулся, зашагал к костру, к гостю. Ну, еще ушицы. Ратников ухмыльнулся. А вина что? Нету. Вина. Да найдем. Посейчас, велю принести. Эй, Славка! Подбежал какой-то поджарый парень, смуглый, чернявый. Вина принеси, взять, знаешь где. Молча кивнув, парень ушел, вернулся через минуту, с кувшином и тремя кружками. Ну, и мы с тобой выпьем. Ухмыльнулся Игнат. Я и дружок наш, Никифор. Давно уже его здесь ждем. Заждались. Да вон он идет. Михаил обернулся и непроизвольно вздрогнул. Со стороны озера, от только что причалившей лодки, к ним направлялся знакомый светлобородый парень в синем плаще, тот самый, лодочник. «С кем это ты вино пьянствуешь, Игнатий?» Увидев Ратникова, лодочник неприязненно скривился. Узнал. А, этот. Игнат хохотнул. Это друг. Плесковский. Все здешние места знает. Никифор вдруг осклабился и схватился за нож. Местный, говоришь, места знает. Он, между прочим, про все места здешние у Айны расспрашивал, а та девка с немцами знается. Так что зря ты с ним вино пьешь, Игнат. Никакой он не друг, предатель. Предатель, так предатель. Поставив кружку наземь, Игнат равнодушно пожал плечами и, обернувшись к своим, скомандовал. Хватайте его. Предатель, так предатель. Интереснее будет поболтать. Глава 10. Осень, зима 1241 года. Чудское озеро, Колобок. И спасались бегством все, если не хотели стать жертвами. Хроники Фруассара. Ну вот, надо же так глупо попасться. Называется, из огня да в полымя. И ведь сам во всем виноват, внимательней надо было быть, глядеть в оба. Игнат сразу же провел допрос, говорил уже не так, как прежде, а по-другому, с угрозами и пристальным взглядом. Много чего интересовало этого хваткого мужика. Кто в Новгороде предатель? Кто связник? Через кого уходит информация в орден? Тоже еще, вопросы, как будто не ясно. Купцы, они в эти времена были главными поставщиками информации, шпионами. А кто из бояр? Тут Ратников пожимал плечами, в таких высоких кругах не вращался. А Игнат, и тот, второй, в синем плаще, Никифор, наседали, вели допрос, можно сказать, неотрывочно. Есть ли сообщники здесь, на Чудском, в Пскове? Кто непосредственно связан с ними в ордене? Почему Михаил плыл именно сюда? Зачем? Ведь скоро зима и на озере встанет первый лед. Тогда какое-то время с островков вообще никуда не выберешься. У Миши уже голова разболелась от всех этих расспросов, и даже появился точно такой же соблазн, как при беседе с братом Дитмаром, выдумать всего как можно больше, пускай себе проверяют, ищут, а пока суд да дело, что-нибудь и придумается, может, и побег выгорит. Куда вот только теперь бежать-то? Итак, крестоносцы ловят, теперь вот... Еще и новгородцы будут. А ведь эти люди Миша не чужие, почитай, земляки. Господи, а ведь есть и еще одни землячки, черт бы их побрал. Чего ж про них молчать-то? Кнут Карасевич, Кривой Ярил, Игнат и Никифор озадаченно переглянулись. Это еще кто такие? Кривой Ярил, Мишеничий человек верный, Тюн или еще кто, точно не знаю. Но, неожиданно взъярился Игнат. Ты на знатные роды-то не наговаривай. Сам знаешь, такие наветы только под пыткой проверяют. А вот тут он врал. По новгородским законам применение пыток было запрещено, по крайней мере, официально. А второй, Кнут, он кто? Требовательно посмотрел прямо в глаза Никифор. Тоже скажешь, что боярских родов человече. И скажу. Михаил ухмыльнулся. Сами думайте, у кого еще важные сведения имеются, как не у бояр. Про Мирошкиничий род, поди, слыхали. Ну ты и плут. Покачав головой, неподдельно восхитился Игнат. Со всеми боярами нас перессорить хочешь. Смотри-ка, и Мишеничи у него предатели-переветники, и Мирошкиничи. Все знатные роды перечислил. Никого не забыл. Может, еще Анциферовичи сюда приплетишь. Или самого посадника. Не верили. Что ж, их дело. Впрочем, нет, приметы Кривого Ярила и Кнута Карасевича Никифор тщательно записал в небольшую грамотку. В Новгороде поглядим, может, и потолкуем. Связав пленнику руки сыромятными ремнями, они пока поместили его в шалаше, рядом с ладьею. Все, как полагается, приставили для охраны часового, молодого веселого парня, старательного напускавшего на себя серьезный, приличествующий сложившейся обстановке, вид. Звали парня Афоний, Афанасием, именно так обращался к нему Игнат. Смотри, Афанасий, в оба. Переветник хитер, чуть что, в раз сбежит. Парень лишь усмехнулся, показав белые зубы. Ницева, дядька Игнат, у меня не сбежит. Ницева, новгородский говор. Как стемнело, костерок притушили, Видать, опасались в открытую жечь, днем-то дымок развеивал ветер, а вот ночью, во тьме, пламя не скроешь, далеко видать. Афанасия никто не сменил, то ли забыли, то ли не сочли нужным. Парень так и проходил всю ночь вокруг шалаша с пленником. Не спал, даже не пытался, упертый. Утром, как рассвело, вывел переветника на моцион, деликатно отвернулся, но местечко подобрал открытое. Не сбежишь, живо достанут стрелою. Утро выдалось хмурым, промозглым. Все небо обложили низкие темно-серые тучи, накрапывал холодный, пополам со снежной крупой, дождь. Парни разложили костер, наскоро перекусили, пленнику от их щедрот достались остатки ушицы. Затем, поплевав на руки, под руководством Игната спустили на воду отремонтированную ладейку да принялись быстро собирать на берегу скарб, скатали шатер, затушили костерок, подобрали манатки и копья. Довольно потянувшись, Игнат обернулся к пленнику. «Ну, что сидишь? Пошли!» Зачавкала под ногами мокрая грязь, скрипнули сходни. Кто-то подхватил Мишу под руки, усадил на какой-то тюк, на самое днище. Низко, ни берегов не видать, ни озера, одно серое, затянутое тучами, небо. Порыв ветра швырнул в глаза ледяную кашу. Да, погодка. По команде Игната, парни дружно взялись за весла, отчалили, поплыли. Куда только, интересно знать. А вообще, куда они могли здесь плыть? К желчей реке. К черной. Ладейка небольшая, узкая, вполне по тем рекам пройдет, а по перекатам и протащить можно, легкая. А может, они сейчас будут тщательно изучать береговую линию. Примечать впадающие в озеро реки, ручьи, расположенные неподалеку деревни. Полная разведка, как и положено, князь Александр, несмотря на молодость, воевода опытный, ушлый. Между прочим, скоро лед на озере встанет, того момента не так уж и долго ждать. А потому, миссия новгородских агентов должна была бы вот-вот закончиться. Если, конечно, они не собирались, бросив ладейку, оставаться в здешних местах и дальше, дожидаясь подхода новгородского войска где-нибудь на побережье, в лесах. Новгородское войско, скорее уж, суздальская дружина Александра, кованая рать в сверкающих шлемах. Ратников уже стал замерзать, когда ладья наконец приткнулась к какому-то берегу. И это снова оказался остров, только очень маленький, шагов 100 на 200, поросший низким густым кустарником и осиной. Далеко, почти на горизонте, угрюмым серым маревом проглядывался берег. Насобирав валежника, воины проворно развели костер, поставили в котелках воду. Верно, затем и приставали, обедать. Опять ушица, а что еще-то? Правда, можно было бы взять на стрелу и парочку уток, вон их сколько крякало в камышах, но парням, похоже, было не до уток. Как догадался Миша, разведчики то ли кого-то ждали, то ли, наоборот, незаметно преследовали, осторожно делая остановки в разных неудобьях. И, скорее, второе, когда садился в ладью, Ратникову показалось, что где-то впереди мелькнул парус. Михаил специально немного задержался, якобы споткнулся на сходнях. Ну точно, парус. И не так далеко. Что, ослабел, человече? Помогая пленному подняться в ладью, усмехнулся Афоня. Похоже, у этого парня теперь появилось особое задание – приглядывать за Михаилом, что он и делал, исполняя поручение старательно, но без нарочитой истовости. Сероглазый, с круглым веснушчатым лицом и легкомысленными кудряшками, Афанасий производил впечатление весельчака, часто шутил, смеялся. Игнат и все остальные смотрели на это снисходительно, быть может, делали скидку на молодость. Парню ведь вряд ли было больше 17, без бороды еще, лишь над верхней губой, легкий подростковый пушок. А парус-то приближался. Неизвестное судно двигалось навстречу. И кто бы это мог быть? Обычные рыбаки, тевтонцы. У ордена, между прочим, очень приличный флот, правда, на Балтике. Как мыслишь? «Игнате, они это...» «Как-то непонятно», — спросил Никифор. Спросил тихо, почти что шепотом, но Михаил услышал. Интересная фраза. Что же, новгородцы тут кого-то ждут. На парусе должны быть лев и корона. Правда, сейчас плохо видно. Игнат задумчиво почесал бороду и решительно махнул рукой. Вздымайте стяг, лев и корона. Однако, на носу взметнулся к небу флаг ярко-алого шелка с вышитыми на нем серебряными медведями. Взметнулся, затрепетал на ветру, яростно, словно бурно разгоревшийся факел. На всякий случай приготовьтесь, перебравшись на нос, Игнат обхватил высокий форштевень в виде головы лошади и пристально всмотрелся вперед, на быстро приближающееся чужое судно. Впрочем, пленник дальше уже ничего не видел, его наконец усадили на днище. Воины быстро облачались в кольчуги, изящные, серебристые, они сияли даже сейчас, в непогодь, видать, хорошо были начищены. Обычные короткие хауберты, такие же, как и у тевтонских рыцарей, кое у кого, правда, двойные, те доспехи, что сверху, более грубой вязки, а некоторые, из крупных стальных пластин, чешуек. Понятно, на всякий случай, готовится к битве. Ратников непроизвольно поежился, а ему-то что в данном случае делать? Отбой. Неожиданно обернувшись, весело закричал Игнат. Они подняли знамя. То, другое, судно оказалось гораздо больше, двухмачтовая купеческая барка, какие были в ходу у псковских и изборских купцов и ходили по всему озеру. На передней мачте было поднято синее полотнище с вышитым желтыми нитками львом и короной. Чей-то герб? Нет, скорее уж просто условный знак, недаром ведь тут все так конспирировались. У Ратникова неожиданно засосало под ложечкой от дурных предчувствий. Очень нехорошо, когда какое-то третье лицо становится невольным свидетелем чужих тайн. Не очень-то приятно самому быть таким вот третьим лицом, долго таковые обычно на этом свете не задерживаются. «Корона и лев!» — громко выкрикнул Игнат. И тут же, в ответ ему, послышалось столь же громкое «Медведь и секира!» Ратникову показалось, что кричали с акцентом. «Что-то вы долго! Мы уж думали, не придете!» С улыбкой бросил старшой, Михаилу не видно было, кому, кому-то с того корабля, скорее всего, кормщику. Мы бы хотели раньше, но, да и погода, сами видите, да, погода не очень. Сворачивайте за нами, друзья, а во, друзья, вот как, интересно, что же это за друзья такие, здесь недалеко остров, вполне безлюдный, там и поговорим. Спустив парус, новгородцы налегли на весла, разворачивая ладью. Поднявшийся ветер бросил Мише в лицо ледяные брызги. Примерно через полчаса мерной гребли ладья ткнулась носом в песок. Как понял Михаил, это был все тот же маленький островок, на котором обедали. Ну да, вот и кострище. У нас тут задержка. Под присмотром Игната Афоня вывел Ратникова из ладьи все в тот же, оставшийся еще с прошлого бивуака, шалаш. Можешь пока поспать, потом покормим. Ага, поспать. Улегшись в шалаше на лапник, Ратников укрылся плащом, сквозь дыры в ветвях наблюдая, как сходит с купеческого корабля одетые на немецкий манер, узкие штаны, башмаки, плащи поверх коротких кафтанов, люди. Всего трое. У двух молодых, длинные волосы, бритые подбородки, короткие мечи, тот, что постарше, седобородый, с золотой цепью поверх синей бархатной куртки, зеленый, вышитый серебром, плащ оторочен бобровым мехом, на голове, такая же бобровая шапка, он, похоже, и был за главного. «Прошу, пожалуйста, господа», Игнат гостеприимно кивнул на только что разожженный костер. Там мы можем спокойно поговорить, и неожиданно перешел на немецкий, на какой-то диалект, любекский или южный, баварский. Ратников в таких тонкостях не разбирался, но кое-что понимал, разговаривали не таясь, довольно громко, правда, и вокруг, у костра, никого не было, кроме вот Игната с Никифором да троих немцев. Мишу в шалаше брало любопытство, кто же это такие, да и вообще... Что тут происходит? Что, Игнат с Никифором запродались ордену? Или они встречаются с рижанами? А может, это вообще датчане из Ривала-Ревеля-Таллина? Они как раз там сейчас, датчане, и город, бывшую свою Каливиан Колывань местные эсты называют Анлин, датский город. Передайте великий поклон цесарю от князя. И вот эти небольшие подарки. Игнат обернулся, махнул рукой, один из воинов поспешно достал из мешка ларец, деревянный, узорчатый. Поднес, протянул с поклоном. Седобородый немец улыбнулся, распахнул крышку. У нас тоже есть, что подарить. А дальше уже говорили тихо, ратников редко что мог разобрать, как не прислушивался. Так, некоторые обрывки фраз только и долетали. Император не может ударить с запада, папа, а вот, что-то про ломбардцев. Ломбардская лига, господи. Понятно теперь, Фридрих Штауфен, номинальный император германских земель и самый главный враг покровителя Тевтонского ордена римского папы. Фридрих, человек одаренный и умный, заручившись поддержкой германских князей, решает сейчас проблемы с папой, бьется в Северной Италии за инвеституру, право назначать епископов. Уж понятно, каждому хочется иметь везде своих верных людей, а епископы в раздробленной Германии – сила, соперничающая с князьями. Ломбардская лига – союз североитальянских городов, к которому примкнул и папа. Все это, как бывший историк, Ратников себе очень хорошо представлял, дело известное, сдавал когда-то экзамен. Хитер Александр, хочет договориться с Фридрихом по принципу «враг моего врага, мой друг». Оно, конечно, так, но, вряд ли дело дойдет дальше простого обмена любезностями и подарками, вряд ли они договорятся, император уж слишком увяз в итальянских делах, даже в германские некогда вмешаться, что уж говорить о далекой Прибалтике. Однако, самим фактом таких переговоров можно повлиять на орден. Ага, вот у костра начали хлебать ушицу, похоже, переговоры закончились. Пьют вино. Прощаются. Немцы уходят на свой корабль. Тяжело шагая, Игнат с Никифором остановились рядом с шатром. Что переветник? Спросил кто-то из них, похоже, что Игнат. Спит. Бодро отрапортовал Афоня. Спит. Ну, хорошо. Ты иди, Афанасий, к костру, похлебай ушицы. А за переветником мы присмотрим, не сомневайся. Иди. Парень ушел, слышно было, как хрустнула сухая ветка под его кожаным башмаком по столам. Ратников затаил дыхание. Что будем делать с этим? Донесся до него приглушенный голос Никифора. Хорошо бы еще разок допросить. С пристрастием. Не всех он назвал. Не верю я ему, не верю. И я не верю. И я хочу допросить. Вечером. А потом? Что, потом? Воду. Отрывисто бросил Игнат. Слишком у нас тут важная встреча. Мог догадаться, не нужно рисковать. Хорошо, Никифор ухмыльнулся и сплюнул. Воду, так воду, меньше хлопот. Послышались удаляющиеся шаги. Ратников стиснул зубы. Воду. Все правильно, как говорится, все концы. Это ведь про него шла речь, уж и полный бы дурак догадался. Что ж так неосторожно-то, у самого шалаша. Вначале будут пытать с пристрастием, затем, воду, вечером. А чего не сейчас? Вероятно, сейчас есть еще какие-то неотложные дела. Резко запахло дымом, кто-то подбросил в костер валежник. Снова раздались шаги, кто-то заглянул в шалаш. Эй, просыпайся, Афоня. Что, уже? А, Ратников расслабленно потянулся. А я тут прикорнул малость. Парень ухмыльнулся. Вставай, велено покормить. О, вот как, покормить. Честно говоря, у Михаила кусок в горло не лез. Да и этот еще черт, Игнат, заявился, как ни в чем не бывало уселся рядом. Хорошо, хоть ничего не расспрашивал, больше почему-то с Афоней говорил и еще с каким-то таким же молодым парнем, как Афанасий, службишка, по нраву. Так ведь как не по нраву. Хорошо, Алекса, а ты там? На мысу, за лесочком, костер проверил. Проверил. Хотел бы и доложить, да. Докладывай. Рыбаки там, бывали. Верно, местные. Лодчонка в кустах, утлый такой челн. Продырявить. Зачем? Игнат пожал плечами. Людям еще рыбу ловить. Нечто мы какие-нибудь нехристи, как мунгалы. Дядька Игнат, а, говорят, они в мадьярской стороне тевтонов дюжи побили. Так, не брешут, не брешут, Игнат улыбнулся. Не только тевтонов, но и короля мадьярского Белу, и поляков тоже, богемцев, всех. А чего ж потом не пошли дали? Не знаю, дела у них какие-то, свои заморочки. Хан Верховный, вишь, умер, возвращаться, выбирать надо. Ну и дальше говорил все вот в таком же духе. По мнению Ратникова, ничего интересного. Как бы спастись да Макса с Леркой отыскать вызволить, о том голова болела. Особенно за Макса стыдно было, ведь получалось, он здесь из-за Михаила очутился. Не позвал бы Миша парнишку на Танаево озеро браслеты искать, ничего бы не было. Сидел бы сейчас себе спокойно Максюта у себя на даче в Советском, попивал бы чаек, эх, поел. Михаил кивнул и поставил в траву миску. Игнат обернулся к Афоне. Ешь, ешь, паря, давай сюда ремень, сам свяжу. И, Ратникову, ну, переветник, вставай, поворачивайся, а так-то лучше будет. Связал умело, быстро, ушлый. Быстро дохлебав ушицу, Афанасий поднялся и отвел Мишу в шалаш. Ухмыльнулся, усаживаясь к дереву и примостив на коленях копье. Поел, теперь спи дальше. Ага, спи. Уснешь тут. Вечерело уже, Ратников и не заметил, как быстро пробежало время. Вечерело. Скоро поведут пытать, затем, а затем, в воду. Миша поработал запястьями. Дернул, так просто, попробовать. И стягивающий руки ремень тут же лопнул, сгнил, прохудился. Бывает, теперь бы, чу, кто-то позвал Афоню, Никифор. Парень шумно поднялся, прихватив копье, зашагал к костру. Пора. Ратников выполз из шалаша и, добравшись до леса, опрометью бросился бежать по первой же, попавшейся на глаза, тропке. Колобок, колобок. И от бабушки ушел. Ага, тропка. Значит, не такой уж этот остров необитаемый, как сперва казался. И от дедушки ушел. Ну да, Игнат, или Никифор, кто-то из них говорил о каких-то рыбаках, лодке. Да-да, то парень, молодой воин, у костра. Лодка. Где-то за лесом. За лесом. Темно. Черт, не споткнуться бы. Впрочем, не об этом нужно сейчас думать. Торопиться надобно, бежать. Хлестали по рукам ветки, и злой промозглый ветер дул прямо в лицо. В лицо. С озера дует, однако. Темнота сгустилась, и стало уже почти не видно тропы. Ратников двигался наугад, ориентируясь на светлеющие за деревьями озеро. Пару раз едва не упал в какие-то ямы, потом чуть было не напоролся на брошенный кем-то кол. Или это было просто поваленное ветром дерево. Вот. Похоже, и озеро. Миша едва не угодил в воду, хорошо, успел почувствовать, как под ногами зачавкало. Немного отдышавшись, огляделся, позади угрюмо чернел лес, впереди поднималась стена камыша. Ага, вот там, слева, просвет, волны. Ратников прислушался, чувствуя, как непозволительно громко бьется в груди сердце. Тишина, лишь воет в ветвях ветер. Никаких голосов, криков. Значит, нет еще погони. Еще не обнаружили. Не тратя больше зря ни секунды, беглец, настороженно озираясь, вышел на свободное от деревьев и камышей место, какой-то мыс, и сразу увидел лодку. Небольшой челнок был привязан к выдающемуся в воду камню. Черт побери, удача. Еще бы весла. Где бы они могли быть? Где их рыбаки обычно прячут? Ну, конечно, рядом, в кустах. Миша нагнулся, пошарил, вот они. Развязав узел, уселся, сильно оттолкнувшись веслом. Черные волны неслышно подхватили суденышко, увлекая за собой в наступавшую ночь. Внезапный порыв ветра едва не захлестнул челн волною, он же развеял на миг облака. Показавшаяся луна яркой сверкающей полосой отразилась в озере, выхватила из темноты берег. Всего лишь на миг. Но теперь Ратников знал, куда плыть и, поплевав на руки, приналег на весла. Не так уж и далеко берег. Теперь уж добраться можно. А дальше, у беглеца 100 дорог. Ловите. Разогнавшись, Михаил ткнулся в низкий берег с такой силой, что едва не вылетел из лодки. Вылез, по колено в воде, постоял, прислушался. Вроде бы все вокруг было спокойно. Подумав, Ратников спустился к озеру и вытащил на берег челнок. Замаскировал, как смог, как увидел, в кусточках. Задумался. Теперь куда? А куда-нибудь подальше. Собак у новгородцев нет, да и вряд ли они пустятся в погоню ночью. Кого тут поймаешь-то? Значит, нужно переждать до утра, а уж утром, таясь, ноги в руки. А даже и нет, просто посидеть где-нибудь, посмотреть, куда поплывет ладейка. На ощупь наломав лапника, Миша сунулся подальше от берега в лес и, кое-как устроившись, чутко, в полглаза, задремал. Несколько раз, естественно, просыпался, прислушивался, кругом все было тихо, тихо, до тех пор, пока не стало светать, вот тогда и послышались отдаленные крики. Ясно откуда, с островка. С осторожностью выйдя на берег километрах в двух севернее от того места, где был спрятан челнок, беглец пристально всмотрелся в бледную озерную гладь. Словно гигантский жук-плавунец, черная ладья, помахивая веслами, быстро удалялась на юг. Прочь. Не стали искать. Некогда. Неужели, уплыли по своим делам? Или... Ратников вдруг подумал, а как бы он сам поступил сейчас на месте Игната? Прочесывать лес, людей не хватит. Но ведь беглец, человек, а не лесной зверь, а потому, рано или поздно выйдет к людям, в какое-нибудь селение. Вот там-то и нужно ждать, либо оставить кого-нибудь, а может быть, там давно есть свои люди. Скорее всего, именно так. То-то они не очень-то суетились, знают, никуда переветник не денется, просто некуда, рано или поздно попадется. Ратников ухмыльнулся, а мы пойдем другим путем. Челнок есть, чего ж еще желать-то? Теперь вдоль бережка, осторожно, чтоб никого не встретить, и на север, к Нарве реке. Там, селение, орден, вряд ли новгородцы туда сунутся. В селении, Ян, рыбак, про которого говорила Лина. Он знает про тайное убежище, остров, а быть может даже встречал там ребят, Максюту и Эгберта. Сколько тут всего плыть? Километров с полсотни, вряд ли больше. За двое суток вполне можно добраться, если приналечь. Следует поторопиться, и не только из-за возможной погони, скоро вообще-то лед встанет. Почти до полудня Михаил греб, насколько хватало сил, а потом устроил себе небольшой привал, выбрав пустынный на вид мыс. Согрелся, да из-за облаков выкатилось, на радость беглецу, солнце, и жутко захотелось есть. Пересилив себя, Ратников вновь уселся в лодку, погреб, и, заметив показавшийся из-за мыса парус, резко повернул к берегу. Спрятался в камышах, переждал, покуда рыбаки не проплывут мимо. Рыбаки, по сути, им-то до беглеца какое дело, и снова в путь, и волны, и холодный ветер в лицо, и кровавые мозоли на ладонях, и ноющая от усталости спина. «Греби, греби, Миша!» Усмехнувшись, Ратников сбавил темп и посмотрел на небо, бледно-голубое, высокое, безоблачное. «Это плохо, что безоблачное. Лучше уж дождь, чем мороз, этак, не успеешь оглянуться, и лед». Ближе к вечеру резко похолодало, и приставший к берегу Михаил тоскливо подумал о том, что его самые нехорошие предположения скорее всего сбудутся не сегодня-завтра. Однако, что было с этим поделать? Он же не механический двигатель, чтоб работать подряд целые сутки. Да еще желудок сводило, и ни огнива, ни трута, ни, конечно же, зажигалки. Вот как плохо не вовремя бросить курить. Ратников прикинул, сколько он уже обходился без сигарет. Лет 5, больше. С тех пор, как бросил. А вот не надобно было бросать, сейчас бы, глядишь, зажигалочка какая-нибудь завалялась, огонь. Поймал бы рыбину или глухаря, уж пошарил бы по чужим силкам да вершам. Итак, конечно, придется пошарить. Но вот жрать дичину сырой что-то не очень-то хотелось. Привязав челнок в камышах, Михаил отправился присмотреть себе ночное убежище, и тут заметил костер. Легкий полупрозрачный дымок, дрожа, поднимался в темно-голубое, пока еще с бледными серебристыми звездочками и луной, небо. Миша не стал таиться, вряд ли это погоня. Кстати, насчет своего удачного побега он теперь имел несколько иное мнение. Ему просто позволили убежать. Можно сказать, вынудили. Чтоб рассказал своим хозяевам-тевтонцам о странных переговорах. Да, скорее всего, Игнат, вовсе не производивший впечатления рассеянного или плохо разбирающегося в жизни человека, поступил именно так.